Рэп, что, по-вашему, мне надо было сделать? Убить его? Я позаботился об этом сегодня утром, Ник. Дело сделано. Петридис, опешив, посмотрел на него. Его? Харпер жив. И будет жить, во всяком случае, насколько это от меня зависит. Но некий механизм, давным-давно предусмотренный на случай подобных ошибок, уже заработал сегодня утром. Разумеется, с сегодняшнего дня Харпер перестает существовать для вас и для меня. Несчастье для него — это не все. Его финансовое положение станет чрезвычайно трудным, но его ждут и другие неприятности. Даже работу, достойную так называться, ему будет очень трудно найти. А значит, и вернуть вам те 20 тысяч долларов, которые вы судили ему 26 мая, после того, как вместе пообедали в ресторане «Семь морей» за 18-м столом, даже если он продаст свой дом в Мерионе под Филадельфией. Дом-то заложен, а это всегда обременительно, особенно в его ситуации, и может привести к большим затруднениям. Но, по крайней мере, вы не разорились на обеде, ведь, кажется, упомянутый ресторан, как, впрочем, и все здание, принадлежит вам, хотя официально оформлен на одного из ваших двоюродных братьев. Ник, в отношении Харпера вы действовали правильно. Я вас ни в чем не упрекаю, за исключением того, что вы не сочли нужным оповестить об этом меня. Прошу вас, не повторяйте подобных ошибок. Ну, хватит о Харпере. Он улыбнулся, глаза снова подернулись поволокой. Поговорим о другом, Ник. Например, о том французе и другом человеке, с которыми нам предстоит работать. Француза звали Поль Субис. В течение 2 лет он учился у Джорджа Тарроса в Гарварде, пока тот не оставил преподавание. Его имя впервые появилось в досье, что попали к Сетиньязу осенью 1953 года. В это время Субис уже занимал высокую должность в управленческом аппарате одной крупной французской судоходной компании. Способ, благодаря которому он стал одним из приближенных короля, был абсолютно типичен для методов, применяемых Климродом. Не считая прямых вмешательств последнего, а с 1955 года такие случаи бывали чрезвычайно редки, новые люди, то есть те, кого можно было бы назвать высшим руководством, а их число достигало 3400 человек и мужчин, и женщин, в то время имели ежегодный доход в 50 тысяч долларов. Но эти новые люди подвергались особой процедуре отбора. Как правило, в день назначения, иногда за 2 или 3 дня до него, неизвестный курьер приносил Дэвиду Сетиньязу досье с пометкой «Строго конфиденциально передать в собственные руки». Если Сетиньяз отсутствовал, курьер уходил, не оставив папки. Между строго конфиденциальным досье и новым именем существовала непременная связь. В конверте лежало подробное жизнеописание нового кандидата или кандидатки. Подобные досье были, разумеется, заведены и на черных псов, и их постоянно обновляли. Присылали новые данные, в которых, например, уточнялось, что приобрел Лернер или Абрамович, или же поступали бумаги, подтверждающие разрыв с тем или иным человеком. И чем значительнее был пост винтика на иерархической лестнице, тем полнее было его досье. В особых случаях в левом верхнем углу первой страницы появлялась красная пометка «Особая». Это означало, что данное лицо уже стало или скоро станет приближенным короля, что этот человек напрямую связан с Рэбом и получает приказы и инструкции лично от него. Например, первое досье на черного пса Тудора Ангела было составлено еще в 1951 году. Красная пометка появилась через 4 года, и это означало его продвижение по иерархической лестнице. Никогда не существовало более 18 красных пометок. В досье Субиза слово «особое» появилось с первого дня.